Глава 31. Хотя и всюду тюрьмы не отличаются особенной приятностью и комфортом, но эта тюрьма превосходила все остальные своими отрицательными качествами. Это была просто каменная яма, состоявшая из четырех каменных стен, такого же пола и низкого каменного свода. Желая во что бы то ни стало узнать что-нибудь об Амине, Филипп обратился к солдату, приведшему их в это подземелье, и сказал по-португальски: «Извини меня, друг мой». «И вы меня тоже извините», — прервал его на полуфразе солдат и захлопнул железную дверь подземелья. Филипп в бессильном отчаянии прислонился к стене и опустил голову. А Кранц большими шагами принялся ходить взад и вперед на протяжении трех шагов длины своей камеры. «Счастье, что все наши дублоны еще при нас. Если нас не обыщут и не отнимут их у нас, то мы уйдем отсюда, подкупив стражу», — проговорил он. «Да, но мне кажется, лучше оставаться здесь, в тюрьме, чем в обществе Шрифтона, один вид которого мне отравляет существование», — заметил Филипп. Вдруг ключ в замке повернулся, загремели засовы, и в камеру вошел солдат с кувшином воды и большой чашкой горячего отваренного риса. Это был не тот солдат, который их запер здесь, а другой. «Вам пришлось таки поработать эти два дня», — сказал ему Филипп. «Да, сеньор. Нас принудили туземцы участвовать в их экспедиции». «Да, я слышал об этом, сеньор. Они потеряли без малого 1000 человек». «О, святой Франциск!» — воскликнул солдат. «Этому можно порадоваться. А вы потеряли много народа?» «Нет, человек 10 из наших, не больше. А остальные все были туземцы. Да они не идут в счет». «У вас здесь была, как я слышал, одна молодая женщина с судна, потерпевшего крушение. Она не в числе жертв?» — с тревогой спросил Филипп. «Молодая женщина? О, святой Франциск! Да-да, я теперь вспоминаю. Да дело в том...» «Педро!» — крикнул сверху чей-то сердитый голос. Солдат приложил палец ко рту и вышел вон, заперев двери на засов. «Боже милостивый, дай мне терпение!» — воскликнул в отчаянии Филипп. «Да ведь он, наверное, придет еще сюда завтра поутру», — утешил его Кранц. «Да, завтра поутру. Но как это бесконечно долго для человека, мучимого самой ужасной неизвестностью!» «Я это понимаю, Филипп, но погодите, я как будто слышу шаги». Действительно, опять загремели засовы, и дверь отворилась. Вошел первый солдат и, не глядя на них, произнес: «Следуйте за мной, комендант желает допросить вас». Филипп и Кранц поднялись по узкой каменной лестнице и очутились в небольшой круглой комнате в присутствии губернатора-коменданта. «Откуда вы взяли эти одеяния?» — спросил он своих пленников. «Нас одели в них туземцы с острова Тернат, когда захватили нас в плен и отняли наше платье». «И предложили вам поступить на службу в их флот и участвовать в нападении на этот форт, не так ли?» «Они не предложили нам, а заставили нас», — сказал Кранц. «Мы голландцы, и так как в настоящее время Голландия не воюет с Португалией, и мы, как и вы, европейцы, то мы бы не согласились на такое предложение. Они насильно посадили нас на свои пироги, чтобы уверить своих людей, будто им помогают белые». «А как я могу узнать правду?» «Мы вам даем свое слово. Другим доказательством является то, что мы не бежали с ними, а бежали от них». «Вы из экипажа голландского судна Ост-Индской компании? Вы офицеры или матросы?» «Мы младшие офицеры. Я был третьим младшим помощником, а мой товарищ лоцманом у нас на судне», — отвечал Кранц. «А где ваш капитан?» «Наш капитан... Да я, право, не знаю. Я ничего не могу сказать об этом. Даже не знаю, жив он или мертв». «Не было ли у вас женщины на судне?» «Женщины? Да, у нас была жена капитана, красивая молодая женщина». А что стало с нею? Мы полагаем, что она погибла, так как она одна осталась на обломках плота, который унесло течением. Хм, как-то многозначительно воскликнул комендант. Филипп с недоумением смотрел на Кранца, не понимая, к чему тот сочинял всю эту историю. Но Кранц незаметно моргнул ему, давая понять, чтобы он не вмешивался. «Вы говорите, что не знаете, жив ли ваш капитан или умер?» «Да, я положительно не знаю ничего о нем». «Ну, а допустим, что я предложу вам обоим свободу взамен того, что вы выдадите мне удостоверение, что капитан вашего судна погиб, и скрепите это удостоверение вашими двумя подписями». Филипп внимательно посмотрел сначала на коменданта, а затем на Кранца. «Я, право, не знаю, что сказать на это», — как бы замялся Кранц. «Дело в том, что если это свидетельство будет послано на родину капитана, мы можем нажить себе этим много хлопот и неприятностей. Я могу вас спросить, сеньор, почему вы желаете получить от нас это удостоверение?» «Нет, не могу сказать». Грозно нахмурив брови, промолвил комендант громовым голосом. «Никаких резонов я вам представлять не намерен. Достаточно вам знать, что я хочу иметь это удостоверение, и этого должно быть довольно. Выбирайте. Или тюрьма, или свобода, и проезд на первом судне, которое зайдет сюда». «В сущности, я не сомневаюсь в том, что он погиб. Я в этом уверен. Во всяком случае, теперь-то уж он, наверное, погиб», — продолжал Кранц, растягивая слова и как бы рассуждая сам с собою. «Да, да. Но вот что я попрошу вас, комендант. Позвольте нам подумать до завтрашнего утра». «Хорошо», — отрезал комендант. «Уведите их». «Но только не в подземелье, господин комендант. Ведь мы же, в сущности, не пленные», — сказал Кранц. «И если вы желаете, чтобы мы исполнили ваше желание, оказали вам маленькую услугу, то, конечно, не станете дурно обращаться с нами. Пусть вы будете свободны эту ночь, а утро покажет, быть ли вам пленными или нет. Ведь по вашему же показанию вы подняли оружие против нас. А вольно ли или невольно, это еще не доказано». Филипп и Кранц откланялись коменданту и поспешили на вал подышать свежим воздухом. Луна еще не взошла, и было темно. Они уселись на парапете и наслаждались, чувствуя себя свободными людьми. Кругом лежали, сидели и стояли солдаты, и из предосторожности они разговаривали между собой в полголоса. «На что ему понадобилось такое удостоверение?» — спросил Филипп. «И почему вы, Кранц, сочинили всю эту историю?» «Я много думал о судьбе вашей красавицы-жены, Вандердекен. И сердце у меня сжалось, когда я услышал, что ее отвезли в португальскую колонию и военный форт. Посмотрите кругом на этих ужасных, безобразных женщин и сравните с ними вашу жену. А этот напыщенный, фронтоватый маленький комендант разве не из тех, кто с первого же взгляда влюбляется в хорошенькую женщину? Когда он пожелал получить удостоверение в вашей смерти, я сразу понял, что оно ему нужно для того, чтобы побудить вашу жену стать его женой. Это все ясно как день, но только нам прежде всего надо узнать, где она. Если бы мы только могли разыскать этого солдата Педро, от него можно бы разузнать кое-что». «Я уверен, что она здесь», — воскликнул Филипп. «Это, конечно, возможно, но что она жива, в этом я уверен», — сказал Кранц. Между тем взошла луна и залила своим бледным трепетным светом и море, и валы, и всю окрестность. В это время они услышали за собой чьи-то шаги, и кто-то обратился к ним с приветствием. «Доброй ночи, сеньоры!» Они обернулись, и Кранц сразу узнал того солдата, с которым они беседовали до своего свидания с комендантом. «Доброй ночи, друг мой!» — отозвался Кранц. «Теперь, слава богу, вам не придется запирать нас на засов». «Я весьма удивлен», — проговорил солдат, понизив голос. Это так не похоже на нашего коменданта. Он очень любит проявлять свою власть и править здесь, словно какой-нибудь падишах. «Вы не думаете, что он может нас здесь услышать?» — спросил Кранц. «О, нет. Он сейчас, вероятно, ужинает с офицерами и едва ли скоро выйдет из-за стола». «Это красивый остров, и природа здесь приятная», — продолжал Кранц. «Нравится вам здесь? Давно вы состоите в этом гарнизоне?» «Почти 13 лет», — ответил солдат. «Что касается меня, то мне здесь все надоело и опротивило. У меня в Опорто остались жена и дети, и я даже не знаю, живы ли они еще теперь. Вести сюда доходят так редко». «Вы думаете вернуться на родину и свидеться с ними?» «Ах, сеньор, ни один португальский солдат не возвращался еще отсюда живым на родину. Нас забирают на 5 лет, но все мы складываем свои головы здесь». «Это весьма печально». «Да, сеньор», — продолжал солдат, — «это не только печально, а и жестоко. Кроме того, ведь это обман и насилие над свободным человеком. Я уже не раз собирался приставить дуло своего ружья к виску, но, знаете, пока человек жив, жива в нем и надежда». «Совершенно верно, друг мой. И мне вас душевно жаль. Вот у меня остались 2 червонца. Я даю вам 1 из них. Быть может, вам представится случай переслать эту малость вашей бедной жене и деткам». «А вот еще 1 от меня», — прибавил Филипп, подавая ему еще 1 золотой. «Да сохранят вас все святые, сеньор», — воскликнул солдат. «Хотя жена моя и дети едва ли получат когда-нибудь эти деньги, все же благодарю вас за ваше доброе отношение». «Кстати», — заметил как бы мимоходом Кранц, — «вы упоминали об одной молодой женщине-европеянке. Что вы хотели сказать о ней, когда нас прервали?» «Это была очень красивая женщина, и наш комендант был сильно влюблен в нее». «Где же она теперь?» «Она отправилась в Гоа вместе с одним приезжим патером, который знал ее раньше. Звали этого патера отец Матиас, славный такой старик. Он еще преподал мне отпущение грехов, когда был здесь». «Так вы говорите, что комендант был влюблен в молодую женщину?» — продолжал Кранц. «Да, он положительно с ума сходил по ней. Бродил за ней, как тень, по целым дням, и если бы не патер Матиас, он ни за что не отпустил бы ее отсюда, хотя и знал, что у нее есть муж». «Так она отправилась в Гоа?» «Да, и, вероятно, была очень рада, что ей удалось вырваться отсюда, ведь наш комендант очень докучал ей, а она, как видно, сильно тосковала по своем муже. Вам неизвестно, сеньоры, жив ее муж?» «Нет, мы ничего не знаем об этом, хотя мы плавали с ним на одном судне, но давно ничего не слышали о нем». «Но если он жив, то я от души желаю, чтобы он не попал к нам сюда. Если он будет во власти нашего коменданта, то ему придется очень несладко. Этот человек ни перед чем не остановится, а здесь над ним нет высшей власти. Он смелый и отважный господин, несмотря на свой малый рост. Надо отдать ему справедливость. Но чтобы обладать этой женщиной, он рискнет чем угодно. А муж — это очень серьезное препятствие. Однако лучше мне не оставаться так долго с вами», — добавил солдат. «В случае, если я понадоблюсь вам, вы всегда можете позвать меня. Мое имя Педро». «Спокойной ночи, сеньоры, и 1000 благодарностей». И солдат удалился. «Во всяком случае, мы приобрели себе друга», — сказал Кранц. «А это никогда не мешает. Кроме того, получили от него немаловажное сведение». «Даже очень важное. Мы теперь знаем, что Амина отправилась в Гоа с патером Матиасом. Теперь я уверен, что она в безопасности. Это прекраснейший человек, отец Матиас, и я могу быть спокоен». «Да, все это так, но не забывайте, что вы сами в руках вашего смертельного врага. Мы должны покинуть этот форт как можно скорее. Завтра мы должны подписать это удостоверение. Оно не может иметь значения для нас, так как мы, вероятно, будем раньше в Гоа, чем туда придет эта бумага. Кроме того, даже известие о вашей смерти не заставит вашу жену стать женой этого иссохшего маленького сухаря с большими усами. Я в этом уверен. Тем не менее, это известие может причинить ей большое горе. Во всяком случае, не худшее, чем ее теперешняя неуверенность и опасения. Но что рассуждать об этом? Подписать удостоверение мы должны. Я подпишусь Корнелиусом Рихтером, третьим младшим помощником, а вы — Жакобом Ван Тритом. Помните это.